Разве магический контракт не заключается с нимфой? Обычно да, злобно хихикнула. Но нимфу породила планета, и ее магия нужна для защиты той. Для гарантии ты всегда должен обращаться к тому, кто стоит на самой вершине. Нимфа – самостоятельное существо, со своим разумом и индивидуальностью, выработанной в течение тысячелетий для защиты своего дома. Планета как такового сознания не имеет и откликается на эмоции определенных частот. Магический контракт планете подразумевает искренность и готовность понести наказание за ошибку. В нем не будет недосказанности или подпунктов, только клятва о непричинении вреда и том, что ничего связанного с самой планетой, ее тайнами, секретами, жителями не выйдет за ее пределы. Ни словом, ни действием. Громко положив стопку на стол, подвинула Флоре изрисованный контракт и улыбнулась. «Ах, я была в шаге от того, чтобы влюбиться». Печально, ухмыляясь, села на свободный стул, давясь мысленным смехом, когда парни, вытянув лица, таращились на меня. «Ну вы хоть меню повыше поднимите, так, чтобы головы было не видно». Тимми, Брендон, Ривен, Набу и Скай, прикрывшись розовыми брошюрами, сидели за дальним столиком кафе-бара, куда сегодня принесла Винкс нелегкая судьба, и бывшего парня Блум. «Бадан Барит, я похожа на кого-то другого», — выгнула бровь, сталкерите, и беззвучно рассмеялась своей же шутке. «Ничего мы не», — поправив очки, Тимми все-таки поднял меню выше, смотря на довольную да нельзя принцессу Вахармала. Музыка долбилась в голову, заставляя программиста кривиться, зато Брендон был рад, умудряясь иногда пританцовывать телом. «Так, все, хватит, мне надоело», — стоило Розовала саму увидеть музу с гитаристом, как его терпение начало стремительно уменьшаться. Ехидная ухмылочка и лежащая на сомкнутых ладонях голова надежности не внушали. «Да расслабься ты, нас раскроешь». «Зачем?» — силой надавив на плече Ривена, наш самый расслабленный легко улыбнулся, тыкая сидящего рядом в меню. «Да нас уже раскрыли. Или ты не видишь эту принцесску рядом? Ну что ты, обещаю вас не палить». Набу все-таки смог оторвать глаза от прекрасных вьющихся волос своей возлюбленной девушки, услышав более дружелюбный, нежели обычно, голос по отношению к своему другу. Бадан Бариет была, как и всегда, ослепительна, но в этот раз что-то изменилось. Более легкое отношение, более спокойный голос, больше смеха в глазах, искренняя улыбка. Поймав взгляд девушки, жених Лилы улыбнулся в ответ. «Вы справитесь с этим сами. Ты что, пьяна?» Девушка подхихикнула, щурясь лукоголовому. «Разве?» От изящно выгнутой брови совершенно ясного взгляда отвлек голос принца Ираклиона. «Что?» «Блум?» Улыбка в охармалке разъехалась сильнее при вскочившем в порыве ревности специалист, которого в этот раз удерживал уже Ривен. «Успокойся, Скай, не нервничай», программист устало покачал головой. «Кому-кому?» А Брендон вообще не парился по поводу ревности. «Что он, что принцесса Солярии? Долго ты будешь пялиться? Иди, куда шла?» Ривен был раздражен, но скорее из-за того, что Бадан Бариет могла снова пройтись по его происхождению. И пусть сейчас она выглядела безобидно и весело, у нее по венам бежит яд, а не кровь. «Девочки, уходит», маг поднялся первым, мягко улыбаясь остальным. «Кажется, будто все будет хорошо, аж на душе приятно. Надеемся, понравилось». Часть 37. Примечание к части. Бичина. Можно было бы просто открыть дверь магии и войти как к себе домой, но у меня же отлично по этикету. На все сообщения Аманы написала прямое, как палка. «Разберись сама, а если не можешь, пошли всех взад», отправила сердечко Расу и вежливо постучала три раза в дверь. За куском железа послышались копошение и резкий вскрик. Сделав пару шагов назад от двери, поняла, что на лице довольная улыбка. Чуть подергала уголки губ, пытаясь стереть ее с лица, но поняла, что не хочу. «В последнее время я в каком-то приподнятом настроении. Открываю я, открыва», расплылась в улыбке чеширского кота, помогая двери совершить дальнейший путь от косяка до стены. «Ты, я», отодвинув Ривена, прошла в квартиру, достаточно приличную и явно без чьих-либо родителей. «Я такое узнала, не могла не прийти». «Нет, ты могла и дальше здесь не появляться. Что тебе надо? И вообще, как ты нас нашла?» «Расслабься, малыш», кокетливо подмигнула побелевшему или позеленевшему от такой фразы лукоголовке. «Естественно, я нашла их с помощью магии. Кстати, Афею так найти нельзя. А, да кого это волнует? У меня новое развлечение», подошла к дивану, с которого Брендон тут же спустил ноги, и довольно прошла мимо, перешагивая кучу раскинутых на полу пакетов с вещами и садясь на стул с колесиками. «Поиздевайся над ближним». «Хорошо звучит, Бадан Бариет, ты», помахала Гелия и кивнула выглянувшему из-за кухни Набу, а когда обвела всю компанию взглядом, поняла, что не так, ахахахаха, прикрыла ладонью глаза. «Что за шмотки на вас, ахаха, это модно», надулся очкарик. «Я же говорил, что что-то не так». Принц Эраклиона в безразмерном красном свитере смотрелся убого. После очередной порции смеха он стянул его с себя и кинул в гору вещей. Отсмеявшись под спор парней, все-таки успокоилась. «Слышала, Винкс послали вас на три буквы, устроив скандал на почве недоверия и самостоятельности», предвкушающе оскалилась, когда программист замычал, а Скай скривился. «Пришла утешить и сказать, что вы придурки и молодцы. В данном случае девочки виноваты», покрутила запястьем. «Целоваться с едва ли не первым встречным на глазах у своего парня, или с тобой, Скай, было так же, а тут ни я, ни блондинчик, видимо, не помним. Или это у Брендона со Стеллой», задумчиво накрутила локон на палец. «Точно знаю, что Ривен с Музой в первый раз поцеловались в пещере Даркера, в меня полетела подушка, которая была подхвачена магией на подлете и опущена мне под спину. Если пришла только за этим, проваливай». И так дел по горло, скрещенные руки на груди, взгляд из-под лобья. «Какие мы грозные», прищурилась, оборачиваясь за спину. «Но ты прав, я пришла только за этим. По-хорошему надо уйти. Дверь там, даже открою и пропущу вперед». Но, крутанулась на кресле, цокнула, «я вижу кучу шмоток на полу, а потому не могу не заметить. Вы, что, бомжи, выглядит унизительно. Что это вы? У вас сегодня прекрасное настроение, Баданба. Набу, можешь звать на ты и Бада. Тебе можно». Наши глаза с придурочным парнем Музы пересеклись. За парой секунд молчание последовало. «Можно я буду звать тебя С?» На голову парня тут же пролилась вода и оделась в ведро, скрывая. «Хамство не потерплю, от тебя особенно». Девочки сильно обиделись. Линфиец подпер стену напротив. «Разве это важно?» — приподняла бровь. «Вы хотели помочь, и ваше руководство здраво отменило эту идею, так почему вы должны испытывать вину?» — пожала плечами. «Героизм и тщеславие в попе заиграли, скоро пройдет. Хотя есть вероятность, что они почувствовали от ваших намерений гнильцу и ты их предала и перешла на сторону Валтора». Перейдя на тяжелую артиллерию, парень Музы скинул ведро, ткнув в меня пальцем. Пришлось съехать с его траектории, отмахиваясь от претензий. «Меня заколдовали, не оправдывайся. Предательство есть предательство. Тогда ты тоже предатель. Музу подставил ты». «Я извинился и исправился». Парень сжал руки в кулаки. «Я извинилась и исправилась», — передразнила, ухмыляясь. «Все-все, мы поняли, что вы друг к другу неровно дышите». Между мной и луковицей встал Брендон. «Какая мерзость. Ты прав, о, рыцарь», — в голос сказали мы. «Боже, даже радость от флирта вернулась. Чего это вы вообще столько всего накупили?» — ткнула носком балетки в сторону свалки, чтобы походить на жителей Гординии. Моргнула, посмотрела на жениха Лилы, что смущенно кивнул. «Мда, они, по-вашему, что, на свалке одеваются? Вас обвели как? КХМ, КХМ, идите и верните то, что вы накупили, в этом вы смотритесь как? Даже слова подобрать не могу. И в чем нам тогда ходить, гений? У нас нет магии, чтобы из ничего создать все. Меня так часто называют гением, что это уже не удивительно, но я отвечу», — безэмоционально посмотрела на говорившего. «Дорогой Ривен, представь себе, я знаю, кажется, это парня взбесило, потому что не сорвался он только благодаря Набу и Скаю, что тут же подскочили к нему, но это полное убожество, которое вам не идет и смотрится ужасно. Не вижу, чтобы ваша повседневная одежда хоть чем-то отличалась от местной. Хватит молоть чушь, и ходите, в чем есть, правда?» — устало покивала Гелия. «Ну все, я посеяла в ваших умах раздор, мне пора», — встала, идя к выходу. «Ривен, раз ты так жаждал открыть мне дверь, у тебя есть все шансы, убис». Новая порция воды стала итогом очередной шутки. Кивнула заботливому аристократу Сандроса, что даже поклонился, и скрылась. «Ну, вот и сделал гадость, сердцу радость. Пойду безобидно пошучу на эту тему в их новом месте работы, глядишь, сами себе ужасы надумают». Несколько прошедших дней были хороши и спокойны, до сегодняшнего. В 7 утра я стояла потная и раздраженная на втором этаже магазина «Винкс». Мы сначала в парке бегали, а потом сюда бежали. Губы разлепить не получалось, а выдавить из себя хоть слово я принципиально не хотела. При взгляде на бодрые, вечно веселые лица с самого утра тошнило. «Бада, ты тоже пришла?» Проехалась ледяным взглядом, несмотря на раскрасневшиеся щеки, по феям. Молчаливо глянула за спину на Лилу, задавая немой вопрос. «Ванная направо, вторая дверь», удовлетворенно кивнула девушке, планируя растаять минут на 30-40, и поплелась в нужную сторону. «Я сказала, что если она не хочет, чтобы в следующий раз Стелла с Блум пошли на пробежку с нами, она должна помочь нам сегодня. А, и еще кое-что я ей пообещала», ответила за нас двоих фея Волн. «Бегать одна я себя не заставляю, а принцесса Андроса, надо признать, тренер от бога. Неужели?» Сама Бадан Барит в груди подняло голову жгучее недовольство, но, упрямо его игнорируя, громко хлопнула дверью в ванну, прерывая громкие и радостные голоса. «У них что, вечная батарейка в попе?» Наблюдая за счастливо завтракающей компанией, я все не могла понять. «У них, что, в мозгах только одна причина для расстройства? Их парни, как банально. Бада, ты на нас молча пялишься уже минут 10, я понимаю, что в твоей голове происходят неведомые нам процессы, но если ты их озвучишь, мы поможем тебе в их решении», поправив шторы, технознающе покивала. Вся комната, помимо низкого стола, была заставлена кучами коробок. «У меня нет никаких проблем, с которыми вы бы могли мне помочь. Ну вот, а я подумала, как странно, что ты с нами уже полчаса, а ничего еще не произнесла», остановив стакан с соком у самого лица, фея музыки заинтересованно хмыкнула и закусила печенье. Сделала паузу и все-таки не сдержалась. «У вас вообще бывают плохие дни? Может, они мне со стороны кажутся такими?» «Конечно». Солнечная фея ударила по столу, отчего посуда подпрыгнула, и, вскочив, начала расхаживать по комнате. «Например, вчера мне приснилось, что я создала отвратительные платья», загибая пальцы, девушка то и дело останавливалась. «Ну, начнем с того, что тебе это не приснилось», вставила свои 5 копеек муза. «Вчера, вот, эта гадина поцеловала Брендона», игнорируя, продолжала принцесса. «Утром у меня неправильно завились волосы, пришлось их перекручивать, теперь смотри, они у тебя прямые», осмотрела абсолютно прямые волосы девушки, стараясь вывести ее на что-то негативное. «Они просто шикарные», Стелла едва не ткнула мне в лицо золотые пряди, снова игнорируя. «А мне, вот, Ривен все ночи смс-ки слал», довольно добавила темноволосая. «Какой ужас, поэтому ты сегодня так плохо выглядишь», отодвинувшись, уточнила у музыкальной феи. «А мне набуснился», закрыла глаза, поджав губы. «Ир-ир-ир-ир-ир, да что вы все, а я вчера пригласила мальчиков сегодня к нам, поэтому нужно быстренько прибраться», хлопнула в ладоши рыжая. Громко вздохнув, закатила глаза. «У всех нас бывают неудачные дни, Бада», розоволосая положила руку на мое плечо, обращая на себя внимание. «Главное, вовремя переключиться», показательно громко цокнула, вставая. «Ой, все», мысленно плюнув на всю эту компанию и разговоры с ними, отвернулась, чуть не врезавшись в Лилу, но вовремя увернулась. «Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Дом не будет розовым», поставила перед фактом, чуть не забыв. «Но я хочу розовый. Я не буду вам помогать, если он будет розовым домиком Барби. Компромисс. Розово-лиловым», встряла Блум. «Сойдет. Гостиную крашу я. Первая комната была голубой, но я хочу красное, огромное и очень мягкое кресло». В центре комнаты появилось то, о чем так мечтала Стелла, с короной и кучей золота. «Нет, розовое. Стелла, вначале красим комнату, потом обставляем ее», взмах руки темнокожей принцессы, и на полу появились куча банок с краской и валики с кистями. «Может, мы просто поменяем цвет стен с помощью магии?» Завязав хвост, приподняла бровь. «Но так совсем не интересно. Я поняла, это Блум у нас все усложняет», цокнула, видя, как кисти начали красить стены. «Вы даже сами не красите, почему бы не сэкономить время? Бада, не нуди. Кстати, тут и для тебя есть комната», скривилась. «Обойдусь. Даже не знаю, как назвать то, что происходило. Мы стояли, кисти и валики красили. Потом у Стеллы хватило ума начать кидаться красками, и начался Армагеддон, от которого спасала магическая прозрачная стена. Меня, не понимаю, почему это так нравится Валтору. Хотя, чуть наклонила голову, может, под другим углом посмотреть, что мне было жаль, так это их волосы. Гадость какая! Перед глазами расплылось пятно розовой краски и медленно потекло вниз по невидимой преграде. «Выйди из-за своей защиты и сражайся честно!» — вскрикнуло розово-зеленое солнце, держа в руке текущую краску. «Сюда бы подошел Фак, но это как-то неблагородно, что ли? Все-таки у нас детский мультик, они не поймут». На стене, прямо напротив моего плеча, расплылось еще одно голубое пятно. «Муза, атакуй!» Но сервисная краска полетела не в меня, а в мою оппонентку. Уголки губ чуть дернулось. «Ах так, ну держись!» Это подобие ремонта продолжалось еще минут пять, пока в дверь не позвонили. «Специалисты, что-то они рано. Может, не они, кисти, красота и вообще все упало на пол, разливая жидкость и перемешивая ее в непонятную грязь. Откуда на втором этаже дверь?» Посмотрев в спину огненной феи, спросила в пространство. «Девочки, к нам гости!» Раздалось из коридора, и все тут же принялись делать вид, что чем-то заняты. Отряхнув невидимую пыль на чистых фиолетовых шортах и топе, сняла барьер. Так лестница. Она была пожарной, но мы приспособили ее под входную, убрав с волос капли краски, ответила Тикна. «Проходите. Нам нечего скрывать». Звонкий крик Стеллы раздался в ушах. «Ну, конечно, нечего», вальяжно подняла кисть с пола, предварительно очистив. «Привет, девочки», обернулась, сканируя трех парней. Темноволосый челкастый друг Блум, смотрящий на нее влюбленными глазами, гитарист, к которому ревнует музу Ривен, и темнокожий высоченный еще один. «О, ребята, что думаете?» Дружелюбие Блум можно было черпать ложкой. «У вас будет шикарный дом», сказано это было с такой интонацией, что я почти подавилась смешком, встретившись взглядом с третьим парнем с темной кожей. Глазами грустно указала на банку с краской рядом. «Куда перенести?» Довольно улыбнувшись, указала на стену, которую красили Лейла с музой. «Мы просто зашли поздороваться, но, похоже, вам нужна помощь». «Да», тут же протянули мы с принцессой Солярии. Девушка посмотрела на меня, и я довольно заулыбалась в ответ. «Мы так устали». Фея Солнца состроила драматичную позу. «Нам так нужна помощь». Приложив руку к сердцу, чуть смущенно, но радостно улыбнулась парням. «Красить стены совсем несложно. Давай сюда, Блум». Черноволосый тут же забрал кисть у феи. «Эта комната розовая, верно? Афроамериканец, как же его звали-то?» Повернулся в мою сторону, уточняя. Закивала. «Все просто, пока мальчики принялись за стену, мелькнула мысль, что магией быстрее, но если работу делают для тебя и за тебя». Пробежалась взглядом по смущенной Блум и лукаво шепчущей ей на ухо Стелле. Они друг у друга в этом женском коллективе занозы. Взяв кисточку, начала мазюкать на уровне руки. «Даже самый влюбленный в меня человек не смог бы сказать, что я хоть сколько-нибудь стараюсь. Придет время, уйдут люди, и я спокойно раскрашу свою гостиную магией. Нужна помощь», — надула губы, смотря на подошедшего темнокожего. «У меня устала рука», — взглядом из-под ресниц посмотрела на. «Ох, прости, не знаю, как тебя зовут, Рия», достаточно бережно перехватив кисть из моей руки. Парень начал размашистыми движениями покрывать стену розовым цветом. «Как хорошо, что это кухня, а не моя гостиная». «Нет, красил-то он хорошо, но цвет, говоришь, как старушка». «Как обаятельная старушка», приподняла бровь, чуть улыбнувшись. «Может, иногда и стоит делать что-то своими руками? В бытовых делах есть доля романтики, но когда она не постоянна». В какой-то момент я посмотрела на свои ладони, на краску, а можно было бы и, но с объявлением Блум о перерыве, я отбросила эту странную мысль подальше. Еще ребячества мне не хватало. Не уловив момент, когда Стелла подкралась со спины, вздрогнула и заинтересованно позволила ей направить мою голову на рыжую и черноволосого. «Они флиртуют. Ах ты ж задница!» Изумленно скосила глаза на довольную принцессу. «Не ты ли недавно своего парня ревновала?» Чуть приоткрыла рот в шоке от осознания, что эта лисица тут проворачивает. «Я прощу тебе эти слова только потому, что в твоем голосе я слышу ужасающую долю восхищения». В ухо дунули. «Ты еще скажи, что сейчас зайдет Скай и застанет их», — девушка хихикнула. Когда парень сказал, что хочет стереть краску с лица Блум, и потянулся к ее щеке, я даже забылась. Это было так слащаво, мерзко и смешно, что мы упустили. «Вижу, вы хорошо проводите время», — хлопнула дверь. Голос Ская и его фигура впереди остальных специалистов вызвали неописуемый восторг и неимоверную гордость за Стеллу. «Ты, черт возьми, пророк, сколько лет я пыталась им подгадить, а тут Блум откровенно изменяет. Никогда у меня не получалось застать именно этот момент. Стараясь не упустить сие действо, обернулась к двери. «А вас стучать не учили?» Скались ухмыльнулась. «Мы вообще-то заняты». Восторженно указала на бывшую парочку, что застыла, едва не соприкасаясь грудью. «Красим стены». Почувствовала тычок в бок и закусила губу. «Тут было открыто», — дружелюбно сказал Набу. «Блум, ну как ты могла не закрыть дверь?» Довольно протянула, отчего атмосфера стала ну совсем нелегкой и определенно напряженной. «А вот тут я понимаю, в чем кайф. Отлично. Вы очень вовремя. Ребята, берите кисточки, девчонкам нужна помощь». Видимо, желая сгладить углы, парень Блум номер два протянул специалистам кисточки. Вообще не помог. Стелла обошла меня и драматично пошла к своему Брендону. Они проходили мимо и заглянули к нам. Это так замечательно, что они решили нам помочь. Приложив тыльную сторону ладони ко лбу, принцесса покачнулась. Мы так много работали и так устали. Губы продолжали подрагивать в улыбке, когда я обратила внимание на подошедшего Рия. Да, эта розоволосая гадина решила, что тоже в драме спец, поэтому, закатив глаза, прошлась по розовой комнате. Мы же хотели провести время вместе, но раз вы заняты, то акустали. Ривен остановился возле принцессы Солярии и ткнул в нее пальцем. Улыбка с моего лица слетела, и, вежливо кивнув Рия, я подошла ближе. То, конечно, мы дадим вам отдохнуть. Супер. Нам как раз уже пора. Поняв атмосферу, наш любовничек решил ретироваться. Сегодня мы выступаем в баре, всех будем очень рады видеть. Девушки, парни, шуточно поклонившись, они направились к выходу, оставляя всех в напряжении. Мы ждали вас к обеду, только не говорите, что вы уже голодные. Стелла тут же мастерски постаралась переключить тему, упрекая, а она не безнадежна. Мы получили анонимный звонок. Нам сказали, что наши девушки тусуются с другими парнями. Скай всплеснул руками. И вас ни капельки не удивило, что кто-то за вами следит? Удивленно-недоуменно скосила глаза на Брендона, что скалился, смотря на Стеллу. Так, что-то я явно о них не знаю. Стелла же в ответ довольно щурилась. Что за, вы так мило с ними беседуете? Отвлеклась от этой странной парочки на. Ну вот, Тимми, это было вообще необоснованно. Тикна. Ага, теперь я их оправдываю. Парней как перчатки меняете? Да, безразлично наступила Ривену на ногу, проходя мимо. Ау, ненормальная, ты, я бы сказала как шарфики. Смотри, на всех они сегодня есть. За, эй, мы просто общались. Напротив Лукоголового встала азиатка. Хорошо, хотите общаться с ними, общайтесь, мы не против. Тогда мы уходим, смачно и со вкусом пнула Ская по голени. Ай, да что ты, вы вообще кто после этого, а чего еще от них ожидать? Они, как нормальные мужики, увидев, что нам нужна помощь, помогли, обвела высокомерным взглядом специалистов с идиотизмом. А вы, вместо того, чтобы забрать у них кисти и начать помогать, выгнав парней, решили обидеться, протянула, кривясь как от смрада. Стадо овец, пошли вон, выплюнув последнюю фразу, затолкала девочек в комнату и поняла, что раздражение сошло на нет. Ненавязчивая и в общем-то несерьезная фантазия рассорить нашу самую идеальную парочку приобрела четкие, как никогда, очертания. Ну и пусть, я все равно не хотела проводить вечер в компании этих ревнивцев. Скрестив руки на груди, солнце довольно отмахнулось. Лейла, Тикна, простите, кажется, из-за нас вы поссорились с вашими парнями. Ничего, расстояние сближает, отмахнулась спортсменка, хмыкнула. Как ловко они все на позитив переводят. Даже обидно. И ревность тоже. Подмигнула Златовласка. Вау, Лейла, хочешь, я позову тебя замуж? Стрельнула глазами. Будешь мужем или женой, я согласна на любую роль. Хотя могу и на Набу вместо тебя жениться. В конце концов третий лишний тоже очень сближает. Девочки, не поняв, что я как бы серьезно, и решив, что я как бы пошутила, рассмеялись. Давайте закончим ремонт и отдохнем. Принцесса Солярии была настолько довольна, что это подсознательно вызывало вопросы. Стелла какая-то радостная не там, где нужно, закинула удочку в сторону феи технологий, рядом стоявшей с кружкой кофе. Ну конечно, они же с Брендоном любители жгучих отношений. То, что для них огонек, для обычных парочек пожарище. Нахмурилась, дернувшись. В смысле, чуть зубами не скрипнула от понимающего взгляда принцессы. Обожают заставлять друг друга ревновать и считают очки. Периодически огонька и остальным подкидывают, чтобы системы подплавить. Провоцируют других, перевела настороженный взгляд, полный смутного осознания, на что-то щебечущую Стеллу. «Охренеть, я в шоке». «Ага, она вчера весь вечер всем заливала, какой Энди хороший», непонимающе выгнула бровь. «Энди, это бывший парень Блум», внемомо раскрыла рот и тут же закрыла. «И часто они это делают, я этого вообще не замечала вообще. Прям реально, постоянно», девушка кивнула и пожала плечами, ухмыльнувшись. «И тебя с Тимми ссорили?» В голове разжегся интерес. «Она попробовала, но у нее не вышло. В конечном итоге наши с Тимми отношения строятся на общем прописанном коде. Мы на одной волне и нам хорошо», медленно кивнула. «Какие у вас высокие отношения?» «Именно так», такой интересный диалог прервал стук в дверь. «Открыто», уверенно крикнула Лейла, не отрываясь от покраски стены. Послышался топот нескольких пар ног, и показалась голова очкарика. «У ребят появились срочные дела на работе», следом за ним в комнату вошел Мак. «Они ушли», Гелия неловко изогнул губы в подобии улыбки. «А еще мы принесли перекусить», Тимми заглянул в пакет. «Есть йогурты, печенье, конфеты, что тут еще? Лучше бы взяли колбасы», состроила рожицу Муза, и я не выдержала, засмеявшись. «Извинения тоже не помешало бы захватить», пропело солнце, царственно забирая продукты у парней. «Мы искренне приносим извинения за то, как ребята себя повели», аристократ Сандраса чуть склонился, заставив отвернуться. Цокнув, направилась в свою гостиную. Пока феи магии выкрашивали свои комнаты, я сидела с Тимми и Набу, игнорируя обоих и обиженно жуя безвкусные яблоки. Жизнь, та еще сволочь. Есть, плохо, нет, тоже плохо. Ну почему я не могу наслаждаться тем, что имею? Когда программиста позвала Тик на помощь что-то соединить, Мак заговорил первым. «Не хотите со мной общаться?» Медленно посмотрела на него и махнула рукой, упираясь недовольным взглядом в межбровье. Несмотря на то, что я просила его обращаться на «ты», он продолжает выкать. «Мне достаточно нравится Лейла, чтобы я не хотела вас разлучать. Хотите нас поссорить?» Столько понимания было в этом взгляде, что аж тошно. «Смотри в другую сторону, мне не нравится твой взгляд», неосознанно рявкнула и, подумав, все же решила исправиться. «Только так я могла бы сделать так, чтобы ты стал моим мужем», покивала, озвучивая очевидное. «Но я очень люблю Лейлу». «Ага, вы, блин, настолько идеальны, что рушить ваше счастье даже я считаю кощунством», но судя по потеплевшим в мгновение глаза собеседника, «вот именно поэтому я тебя игнорирую», протянула нарочито печально. «На самом деле не нарочито, а взаправду. Вдруг не сдержусь», наклонила голову, кокетливо улыбаясь, пытаясь кокетливо улыбнуться, но, чувствую, получилось жалко. Когда я решила, что разговор окончен, с сожалением отвела глаза. С Набу было тепло. Казалось, он стерпит все, что бы ты ни сделал. Блин, может, он поэтому с Лилой ладит? Тогда мы можем быть друзьями, раздалось через мгновение, и я скривилась, чувствуя досаду. Фу, как мерзко это звучит, прокомментировала свои чувства и оперла щеку на ладонь. Может, у тебя брат есть, желательно такой же идеальный, как ты. Ну если я скажу, что ему 10, состроив задумчивое лицо, будто вспоминая, отозвался парень. Я готова ответить, что подожду его, с готовностью кивнула, постепенно убирая горечь подальше. Ха-ха, к сожалению, у меня нет ни братьев, ни сестер, приподняла уголок губ. Я так и думала, выдохнула, накалывая на шпажку еще один кубик яблока. Окей, друзья, тоже отношения, и что мне теперь, в дружбу между мужчиной и женщиной начать верить? У-у-у-у. Ты права, жених Лилы рассмеялся и взял чай. Неформальное обращение мягко прозвучало низким голосом. Улун состроила гримасу отвращения и откинулась на спинку стула. Любовь к тому же чаю, что и у Флоры, можно считать недостатком. Или вообще любовь к чаю, коньяк туда добавь, и я подумаю. У тебя не болит голова от того количества алкоголя, что ты употребляешь ежедневно? Улыбка сама полезла на лицо, когда ко мне подвинули кружку с желтовато-зеленой жидкостью с ноткой ванили и цветов. О, добавил, кажется, ты единственный, кто это заметил, помимо Мартина, пожала плечами, превращая чашку в стакан. Стоило ощутить жидкость на языке, как рецепторы почувствовали легкий оттенок смолы, хотя он мне их сам мешает. Бада, какой еще пикси будет спаивать свою лучшую подругу? Самый лучший, мой. Когда у девочек опять сработала какая-то система оповещения, я сделала вид, что ну очень занята гостиной, и меня оставили в покое. Какая мне разница до их плюшевых дел? Розоволосую земную фею они в любом случае найдут, а маги черного круга ее уже со всеми и обнаружат. Поставив с помощью магии мягкий белый диван с голубыми подушками, кивнула сама себе. Это как будто ты заболела и теперь весь мир будет розовым. Ты перестанешь здраво оценивать ситуацию и будешь искать во всем позитив. Смотри, ты сразу сказала, что я похожа на ведьму, а они уверены, что я хорошая фея. Снисходительно похлопала Рокси по плечу после вынужденного знакомства и повернула в сторону дороги, за что была перехвачена. «Меня-то ты зачем в клуб тащишь? Я то, что есть в этом баре, пить не буду». «Как это зачем?» Спина потяжелела от чужого тела. Почему-то после того, как узнала, что Стелла может вести себя как та еще стерва, стало весело. «Мальчики пригласили нас на их концерт, а ты, солнечная фея, перехватила меня под руку. Понравилось Рио. Ну разве не замечательно? Кстати, что с Флорой? Он не с мальчиками. Флора работает. Кто такой Рия?» Нахмурилась, даже не стараясь вспомнить. «Эй, не вздумай ляпнуть это при нем». Покачала головой, когда мы с принцессой подошли к компании Винкс и остальных придурков-специалистов, которые даже не потрудились извиниться. «Эй, а ты всегда так улыбаешься? Думаю, от клиента к отбоя не будет». Челкастого парня Стеллы похлопал по спине хозяин кафе. «Только когда улыбается моя девушка, да, солнце, какая прелестная, оказывается, а не пара, с куском айсберга под толщей воды». «Конечно, милый, а ты у нас кто? Напомни, я не запоминаю имена». Мужчина средних лет с хорошим телосложением подошел к магу. «Нет, нет, продолжайте, у вас очень хорошо получается». Муза хлопнула в ладоши, отчего девочки засмеялись. Он назвал Скайос Матлом, а Брендона... Бренди, в ухо ударил шепот Лилы. Хихикая, девушка продолжала. Ривен стал Ребитом, Гелия, Табалисом, сейчас очередь Набу. Замерла, заинтересованно прислушавшись. «Набу, сэр, я Набу, точно, Бубу. Конечно, я вспомнил», заулыбалась, сильнее поджимая губы. «Какая прелесть. Так, а ты тебя нет в моем списке. Тимми был последним. Я здесь не работаю, просто друг. Но вы можете звать меня Джимми». Предвкушающе выгнула бровь. «Тимми ведь умный, а, Тимми, хорошо». Рокси, мужчина, обойдя компанию, подошел к розоволосой девушке. «Я подумал, что тебе нужна помощь. Мальчики теперь будут работать с тобой. Замечательно. Ну что за прелесть?» Довольно блеснула глазами в сторону не менее довольных фей. «Пусть наслаждаются и радуются. Скоро всем будет фигово». Помахала в ответ веселому Набу и, отвернувшись, бодренько зашагала к такси. Улыбка сошла с губ. «Они человечнее, чем я думала». Открыв дверь машины, села, упираясь взглядом в бар. «Живее, чем я думала, но это ничего не меняет». Примечание к части. Лицо без рта. Хочу очень мнение по поводу сюжета. Пожалуйста. Часть 38. Примечание к части. Бичина. Ура. Сюжет. «Давайте поставим на Рокси защитный барьер», мило улыбаясь, предложила, когда феи заикнулись о том, что кто-то всегда должен быть с их новой подружкой, чтобы ей ничего не угрожало. «Хм, какая чудесная идея, Бада. Блум была первой. Ты можешь его поставить? Думаю, будет лучше, если мы сделаем это вместе. Это гораздо надежнее, не правда ли?» Улыбка не сходила с губ, даже когда я вплетала в барьер заклинание отмены. Плавно, нежно, ласково. Ах, это волшебство, такая запутанная вещь. Одна недобрая мысль, и все, конец. Бада, хочу сделать Набу приятный сюрприз. Можешь что-нибудь посоветовать? Сидя в мифической букве Зю на коврике, приоткрыла один глаз. Погода на улице была приятная, а время 6 утра не предполагало большого количества людей вокруг. С чего это ты решила спросить у меня? У тебя друзей нет? Давай после этого советы. Они приходят за ними, идя против меня. Да еще и про Набу. До сих пор досаду чувствую. Стоит только вспомнить дружелюбное личико. Твои советы имеют твердую основу и разумность. Наблюдая за тем, как фея волн поднялась, прикрыла глаза и, выпрямившись, легла на спину, расслабляясь. Я что, попала в рай? Что за дивное щебетание я слышу? Ну, и тебе нравится Набу, что для наших мальчиков считается достижением. Один глаз открылся, смотря прямо в лицо принцессы. Что, он тебе открыто сказал, что я хотела бы его у тебя увести, и ты решила спросить у меня совета, какой сделать ему подарок? Полный иронии яд, который я так долго держала, просочился в разговор. Ну вот видишь, ты знаешь и то, что он мне все рассказал. Ты прекрасно знаешь его. Я бы удивилась, если бы он не сказал. Однако, твоя осведомленность о моей осведомленности заставляет меня недоумевать. Наигранно изумленно состроила рожицу. Ну он же тебе нравится. Да вы, блин, два идеальных голубка. Привстала и прикрыла одной ладонью лицо, сгибаясь в три погибели. Из-под пальцев глянула за эту, сжала зубы и подняла руки. Да так и замерла, чувствуя дрожь в кончиках пальцев. Святая простота. Расслабилась, бессмысленно смотря на Лилу. Я в ужасе от твоей логики, в шоке от просьбы и в восторге от твоего бесстыдства. У вас, фей, совесть есть, а я, прости, она даже не понимает, за что извиняется. Замычала. Мне кажется, что ты из того типа людей, что сделают все и даже больше для тех, кто им нравится. Дернула головой. Придурка 2. Испытывающая уставилась на непробиваемую фею и повалилась на коврик вновь. Расскажи мне, какой на, хотя нет, не говори, приоткрыла один глаз, положив руки под голову, чисто из интереса. Вдруг я влюблюсь сильнее, решила попытать счастье ей. Ха-ха-ха, прикрыла глаза. Ну что за идиллия, все равно, что ты сделаешь, он будет рад всему. Как ни прискорбно, несколько дней все было хорошо, просто прекрасно. Утренние тренировки с Лилой иногда и с Набу, которые светились от счастья, любви, нежности и еще до хрена позитивных эмоций, вызывая зависть и закаты глаз, сменяющиеся смирением и посмеиванием. Это даже забавно. А потом свободный день. Телефонные звонки я игнорировала напрочь. Неважно, будь они от матери, мачех или от братьев, сестер, помощников. Расу иногда отправляла фотки. И вот сейчас, сидя в большущей ванне, я чувствовала, как сияют глаза, когда брызги били вокруг, а вода приходила в движение от перламутрового рыбьего хвоста, который сейчас заменил ноги. Теплая вода стала жечь, поэтому в срочном порядке открыла кран с холодной водой. Охренеть, пошевелила плавником. Ощущения были непривычные и пугающие. Протерев руки полотенцем, еще раз заглянула в книгу. Метаморфосимбиоз – удивительный предмет. Поковыряв ногтем блестящие, потрогала полупрозрачные плавники и скользкие чешуйки. Вздрогнула. Это не есть приятно. Пока колдовала, уровень магии опустился, но после того, как хвост появился, магия не уходила, а кости не чувствовались. Точнее колени. Как будто позвоночник просто продлили. Хихикнула, расслабляясь в воде. Прикольно. В следующий раз попробую только перепонки отрастить. Может, к морю прогуляться? Пролистала еще пару страниц, пробегаясь по тексту с картинками. Или крылья. Буду ангелом. Вот когда ничего не делаешь, хочется сразу что-то новенькое узнать или попробовать. Уши с перепонками дернулись. А теперь перейдем к новостям. Небольшая голограмма чуть поодаль отражала один из каналов новостей Гординии. В национальном парке Мейтл произошла аномалия. Чуть подняла уголок губ, когда показали черный символ Лилит на сожженной траве, точнее пепле. Таинственный выжженный символ, вокруг которого в несколько сотен метров абсолютно засохший лес. Что же это? Мнение экспертов. Ищут ее? Отлично. Распаренная, ленная я в 9 часов вечера, опираясь на косяк со стаканом в руках, стояла и смотрела. Смотрела. Кажется, вопрос наличия друзей у некоторых уже поднимался, не так ли, Лейла? Мне показалось, что тебе одиноко. Неужели я выгляжу так, будто мне нужна компания? Выгнула бровь. Немножко, голубые глаза светились весельем. Какой кошмар. Заглянула в зеркало в прихожей, потыкав щеку. Вроде хорошо, расслаблена. И подозрительно сощурилась. Я принесла тебе фотографию Набу. Стоп, что? Так и застыла в шоке, даже дала ей пройти. Это их отсутствие ревности вышло на какой-то новый уровень извращения. Приоткрыв рот, обернулась, наблюдая спину, скрывающуюся за поворотом. Закрыла. Слов нет. Я сожгу ее, пнув дверь, напряженно пошла за ней. С чего это ты вообще ее принесла? О, я как-то увидела у тебя на столе фото твоих братьев. И еще Флоры. Подумала, что ты собираешь фотки тех, кто тебе нравится. Да, свою тоже захватила. Она показала свою фотку. Закрыла глаза в шоке. Новая грань бесстыдства. Даже не обижается на интерес к ее женишку. Когда это ты настолько свободно входила в мою комнату, чтобы рассмотреть детали интерьера? А, ну так ты тогда нам свой номер дала, и Блум переехать предложила. Мы иногда у тебя сидели. Пока я спала, боже, Бада, как ты можешь не помнить наши посиделки? Закатила глаза, уставившись на люстру, и медленно моргнула. Что? Она была в курсе, что ты его фото мне принести в дар решила. Он предложил, я выбирала. Если бы он принес свою, было бы хуже. Поэтому ты взяла и свою. Ага, вы в курсе, что вы извращенцы. Какая ты смешная, девушка засмеялась, вызывая непонимание. Это я смешная, это они больные. Ну да ладно, у меня есть с собой шоколад, чипсы, взяла тебе бананов. Ты ведь любишь бананы, хотя есть еще персики и клубника. Подперев спиной косяк, смотрела на светящуюся принцессу, которая что-то сама себе говорила. Даже не знаю, считать это адекватным или нет, вот почему пары, не ревнующие друг друга, странные. Такое колоссальное доверие сродни безумству. Мотив твоего прихода, где он? Ты ценный для меня друг. Девушка развернулась, вызывая стойкую неприязнь к ее словам. Я хочу, чтобы ты улыбалась. Не катит. Обойдя диван, села в кресло перед стоящей девушкой и поставила стакан на столик, закидывая ногу на ногу. Глупо. Это не твоя вина, а тех, кто тебя воспитывал. Брови уходили все ниже, когда девушка, присев на колени, взяла мои ладони. Что за сеанс психотерапии? Это перебор, девочка. Не позволив такого контакта, вырвала их, но они были перехвачены снова. Ты столько раз нам помогала, защищала, давала советы. Несмотря на полное нежелание, была с нами в пещере Даркара. Это из-за Мартина, какое-то месиво поселилось в груди. Потянула руки к себе, но их сжали лишь сильнее. Поджала губы, защищала Стеллу от ее сводной сестры. Она меня выбесила своим высокомерием, скотина думала, что она самая важная в мире. И я также о себе думала, но она, необоснованно, помогла Солярии вернуться к миру с их богами. Пальцем девушка поглаживала мои ладони, вызывая неприязнь и даже раздражение. Что это за обращение? Мне нужен был Энчантикс, сделка есть сделка. Грандиозная для грандиозного, ни на что меньше и на Вахармале не согласны. Мне не нравится эта нежность, это приторное проявление чувств. Ты спасла мой дом. Ах, да, ненадолго отвлеклась, вспоминая Валтора. Изначально я хотела убить Блум, чтобы заключить союз с Вахармалом. Что ты делаешь? В детстве я старалась быть идеальной. Только этикет, только правила приличия, только иерархия. Стать, порядок, манеры. Мне показали, что все может быть по-другому. Что есть нежность, радость, дружба. Что я могу быть живой, а не кукольной. Ты признала нас друзьями, дернулась. Это ложь. Мне досаждает, что она видит во мне то лучшее, чего нет. Достаточно раскрыть мои мотивы без прикрас, и я стану мировым злом. Это не так, ты не видишь реальности. Руки выдернула, пряча. Никогда не использовала защитные жесты, но это настолько бесит. Так, ты можешь говорить все, что хочешь, но твои действия показывают совсем не твои слова. Но даже если в них и есть доля истины, Бада, для меня ты стала подругой. Поэтому я хочу, чтобы ты искренне улыбалась. Фея встала, улыбаясь и поднимая руки вверх в капитуляции. Цокнув, откинулась на подушку. Что ты планируешь делать здесь целый вечер? Решила перевести тему. И ночь, помотала головой, выражая отрицание к глупой идее. Это слишком. Можем сделать маски, заплести прически, посмотреть фильмы, я нашла смешные комедии, или поплакать над историей Люб. Включая комедию, встав, пошла к своему бару. Мне нравится Набу и Лейла, но вместе, не отдельно, и не проявляющих слащавость. Мне больше нравится, когда ты ведешь себя неадекватно по общим меркам, чем проявляешь бесполезные розовые сопли. Я люблю вино, остановилась, развернулась, посмотрела на перекинувшуюся через спинку дивана игривую принцессу. Напряженная атмосфера потихоньку сходила на нет. Феи не пьют, спортсменки тем более. Ты будешь воду или тебе яйца взбить? Баада, ну ты зануда. Я аж оторопела от такой хамки. Всегда считала себя наблюдательной. Неужели мое изначальное представление о них не как о людях, а как о персонажах сделало мне такую? А что уж говорить. Открыв дверцу, вытащила мартини. Бесит все, и свои розовые очки, тем более. Эррррр. Ну как можно было быть такой слепой, чтобы не заметить, что Стелла заставляет ревновать всех друг другу? Не удивлюсь, если и Ривен с Музой. А нет, они просто дебильная пара. Несколько часов спустя, когда фильм закончился, а фея уходить не планировала, произнесла: «Ложимся спать», поставила ее перед фактом. Чем раньше уснет, тем быстрее уйдет. Нет. Что значит нет? Кудрявая девочка тут же рухнула на диван в моей комнате, подгребая к себе кучу подушек. Это было настолько непривычно для меня, что было даже забавно. Мы же отдыхаем, У нас режим. Мы можем поиграть в карты. Вот это интересно. Пока девушка задорно блестела глазами, зазвонил телефон, который тут же был поднят. Неосознанно напряглись всем телом. Да, Блум, о, все хорошо, вот как, вы справитесь. Я сейчас с Бадан Барриет напишите. Хорошо, отключившись, девушка посмотрела на меня. И только я приоткрыла губы, чтобы оповестить, что меня не интересует. Лейла, предугадав это, сразу выдала. Рокси снятся кошмары, и фотографии падают на пол в определенном порядке. Что бы это значило? Закатив глаза, щелчком пальцев трансформировала диван, на котором лежала принцесса, в кровать, которая на удивление гармонично вписалась в эту комнату. Карты, на что мне похлопали по кровати рядом с ее высочеством, отвернулась. Заманчиво, конечно, но вредина. Стоило маске для сна наползти на глаза, как свет в комнате погас. Бада, спать, ах да, стоило мысли приобрести очертания, как барьер с маленькой розоволосой феечкой, что сидела у себя дома, спал. Что, мы забыли поставить сигналку, упс, проиграла про себя реакцию, улыбнувшись, уснула. Итак, все готовы, задержав дыхание, вдохнула, шумно, супер, вот только кто поведет, вы уверены, что мы вам не нужны. Утро следующего дня было встречено нами на парковке, где собрались Винкс, я и специалисты. Невыспавшимися глазами посмотрела на очкарика. Мы все-таки поиграли в карты. Прохладный утренний ветерок обдал холодом, заставив запутаться в шаль. Мысль применить согревающую магию не нашла поддержки в моем восприятии, поэтому чувствовать прохладную ткань на коже было даже здорово. Естественно, поведет Лей. Я поведу. Радостная, да дури. Принцесса Солярии в припрыжку вбежала в отвратительно розовый автобус. На Солярии мне не разрешали ничего водить. Говорили, я совсем не ориентируюсь. Уверена, это обосновано. Златовласка радостно щебетала вроде как сама с собой, при этом упорно делая вид, что ее парня не существует, а поддерживает ее невидимая сила, которая ей двери открывает и то и дело подхватывает очень случайно споткнувшуюся фею. Брендон же радостно подыгрывал, строя из себя парня, которому надо поговорить. Бардак, зевнула. От них так фонтанировала энергия, будто они проснулись не пару часов назад, а полдня минимум. Ну, кажется, вы готовы к поездке. Ваши костюмы супер. Постное лицо скривилось. Скай, придурок, их костюмы в стиле ранчо отвратительны. Правда? Спасибо, дорогой, и когда они успевают ссориться и мириться. Сделала шаги по направлению к транспорту. Отосплюсь по дороге. У вас такие красивые костюмы, а мне совершенно нечего надеть, почти подавилась. Почти. Не засоряй голову, повернулась к Рокси, но быстро ретировалась с траектории полета Стеллы, что, видимо, желая сломать голову, выскочила с водительского места. Спас ее Брендон, ловя за талию и поддерживая на весу. Парень, видать, сам в шоке от такого финта. Вот это да, каждую минуту наготове. Я совсем забыла. И девушка замахала руками. Отталкивающее внимание заклинание она поставила только на себя. Им же нужно, чтобы люди в них верили. Вуаля. Совершенно нормальный топ с бриджами сменился ковбойской гадостью со шляпой и обилием кожи. Даже не черный. Содрогнулась. Бада, тебе тоже нужен костюм. В ужасе почувствовала воздействие чужой магии и тут же заставила свою окружить плотным кольцом, отталкивая инородную. Ой, Бада, эту мерзопакость я в жизни не надену. Одарив принцессу, что трясла руками, ледяным взглядом, вошла в автобус. Какая ты гадкая, обижусь на тебя. Давно пора, среагировав на фею солнца, плюхнулась на одиночное сиденье в самом конце, решая поспать. С учетом вождения Стеллы удалось плохо. Стелла, ты можешь так не вилять? Взволнованный голос рыжий казался дружелюбным, но усталым. И объезжать ямы, Тикна изо всех сил старалась держать себя в руках, чтобы не согнать Стеллу с места водителя. Как мы вообще из города выехали? Всплеснула руками. Трясло нещадно, аж затошнило. Аромат цветов в салоне начал убивать. Не могу. Просто трейлер сломан. Счастливое лицо повернулось к нам. На дорогу поверни. Закричала, когда автомобиль свернул к краю. На тормоз жми. Кричала муза. Руль влево. Вторила Лейла. Применила магию, отчего нас толчком сдвинуло в противоположную сторону. Я бог. Воздух звенел от напряжения, разбавляемый тяжелым дыханием. Мы чуть не разбились в седьмой раз. Встав с пола, муза зло смотрела на подругу. Но я, Лейла ведет. Кажется, фею музыки это достало. или Бада, или Тикна. Бада тоже не умеет водить. Фея Солнца возмущенно уперла руки в бока. Значит, Лейла, но не ты. Дальнейшая поездка проходила спокойно и расслабленно, пока не появилось чужое присутствие. Улыбнулась, смотря в свое отражение. Все по плану. Приоткрыв один глаз, посмотрела на лес, что мелькал в окне. Маги здесь. Чужое внимание нервировало, но поделать ничего с этим пока нельзя. Валтор не говорил, как именно они будут вытягивать Лилит, но, полагаю, им нужна Рокси, или Белый Круг и все остальное. Выходим. Остальной путь проходил на лошадях. Это даже было волнующе. Гораздо интереснее, чем на машине. Совсем не удивилась, когда феи выгнали с территории какого-то там ранчо. А вот их планы. Мне понравился вариант Стеллы с внушением, оскалилась. Мы не можем использовать магию против людей. Нет, снисходительно обошла фею огня дракона и легонько погладила по плечам, наваливаясь сзади. Мы можем, но не будем, кивнула Тикна. Мой навигатор все еще не работает. Думаю, Белый Круг где-то рядом. Используем силу Белевикса и заставим этого нехорошего человека поверить в магию. Ах, да, Белый Круг, артефакт, созданный земными феями для запечатывания Лилит. Потерла губы. У магов должен быть черный. Ты точно не фея, усмехнулась, щурясь и глядя на земную феечку, и поднесла палец к губам. Так, кто это тут у нас? То, что они здесь, я знала, но что они настолько близко? Слишком сосредоточилась на местной энергии, поднялся ветер, принося запах спиленных поблизости деревьев. Но как? Стелла уставилась на мужчин. Маленькие феи, их было пятеро. Главный, красноволосый, стоял впереди, парень с иракезом, мужчина с брендами, какой-то старикан в шляпе и еще за спиной босса стоял парень с зелеными волосами и абсолютно простым лицом, частично скрытым маской. Такие напрягают больше всего. На фоне оскалов и ухмылок смотрелся он инородно. Поймав мой взгляд, он улыбнулся зелеными пустыми глазами, отчего мурашки побежали по спине. Первым, кто отвел взгляд, был он, найдя, видимо, что-то интересное в голосе своего главаря. Проморгалась. Думали, заберете земную фею и сбежите от нас, белокожий и красноволосый был небрежно расслаблен. Заберите земную фею, от остальных избавьтесь. Мы же поставили защитное заклинание. Как вы нашли нас? Защитное заклинание? Ты что-нибудь знаешь об этом, брат? Впервые слышу. Но разве отследить фонящих магией феечек сложно? Скрыла улыбку за маской волнения. Вот так, ха-ха. Не думаю. Одно мгновение, и я качусь кубарем назад. Блин. Как же, оперевшись на колени, поднялась, когда Винкс трансформировались. Участвовать в битве? Какая? Почему ты не трансформируешься? Наклонила голову в сторону Рокси, не оборачиваясь. Чтобы им противостоять, нужен Белевикс, а у меня его нет. Почему? Девочки ведь смогли. Потому что, чуть откинула голову, видя встревоженное миловидное лицо. Ты в меня не веришь. Я. Вот смотрю я на парня с иракезом и думаю, как нам повезло, что он в обычных животных превращается, а не, скажем, в грифона или дракона или... Ну конечно, не ты ли сказала, что я ведьма, а не фея? Развела руками, качая головой. Мои атаки бесполезны, я поверю в тебя. Девушка изо всех сил зажмурилась. Не, вообще не веришь, ну что я могу поделать, Бада? А ну-ка трансформируйся, НГХ. Тикна, выставив перед нами барьер, тут же отскочила. Земля под ногами пошла трещинами от удара шляпника. Ну, по крайней мере, смогу летать. Магия окутала тело, распуская крылья. В форме Enchantix было не очень приятно. Земля ощущалась слишком тяжело. Ей было плохо. Краем глаза заметила, что Рокси убежала. Вам не уйти. Маги, объединяемся. Девочки, давайте вместе. Стоило черным магам соединить руки, как тяжелая вязкая энергия окутала каждого. С ужасом заметила, как из земли под ними начала уходить жизнь. Аура смерти расползалась все дальше, когда черный огонь, от которого шел леденящий холод, выгравировал символ Лилит под ними. Крылья начали ощутимо вибрировать. Не поняв, как меня схватили за руку, почувствовала отторжение и, выдернув ладонь из захвата Тикны, поняла, что меня опять откинуло, как и остальных. Они забирают энергию у земли, присмотрелась, осознавая, что тот зеленоглазый в прострации стоит за ними. Это не есть хорошо, однозначно. Девочки, уменьшаемся, спрячемся на ферме. Приподняла бровь от такого заявления, но послушала. Все равно уже, но это странно. Двое из них стояли и ничего не делали. Захоти они, уже бы поймали фею, и дело с концом. нахмурилась, влетая в ангар к спрятавшейся девочке. «Я что, просто так магию в аннуляцию барьера вкладывала, да и вообще инициативу, в виде барьера, проявляла?» «Рокси, ты в порядке?» «Да-да, Блум, у вас получилось ослабить магов, мы были такие маленькие, а она была такой огромной», заинтересованно огляделась. «Ну так, силой Беливикс сложно управлять». Принцесса Солярий гордо скрестила руки на груди. «Бада, приди в себя, не время для изучения». Муза потрясла за плечи. «Хотя это лишнее, если б мы могли телепортироваться. Где твой посох, Стелла?» Посмотрела на одну. «Твое суперизобретение для телепортации, Тикна», выгнула бровь. «Блин, мне что, нужно проверять, что вы собираете с собой в путешествие?» Закатила глаза. «Могла бы тогда сама побеспокоиться об этом, а не упрекать сей. Девочки, хватит, маги здесь». Стоило фее это произнести, как резко потеплело, а дым начал расползаться по сараю. «Прекрасно, а нет, девочки, давайте попробуем провести атаку снова. Бада, лучше останься с Рокси. Кажется, Энчантикс не дружит с Беливиксом. Странно, что, даже видя, что ты фея, Рокси сомневается». Покивала фея технологией и наколдовала воздушный пузырь на голове себе и девушке, кривясь. Использовать здесь магию было почему-то сложно, потому что земля запечатана от магии. Бада, я, вернув себе нормальный рост, застыла, наблюдая за вернувшейся как в трансе феей. Подойдя к стене с сеном, она принялась искать. «Так полагаю, белый круг», вздохнув, пошла к ней. «Это что это?» Стоило девушке поднять круг, как за спиной разлетелись доски и меня с силой дернули за руку, заставляя снова кататься по земле. «Да сколько можно?» И я даже не заметила. «Бада, ну фу такой быть», сгруппировавшись, все-таки остановилась. «Нафиг, не буду лезть», насупив брови, наблюдала за тем, как Аргон или Агрон, или как там его, стоит над мелкой фигуркой, что сидит возле белого кольца. «Ты что это нашла? Что же это?» Он ничего не делал. С учетом шока Рокси, он мог спокойно взять эту штуку, но стоял. Не может ее взять из-за полностью противоположной силы. Не хочешь? Ну тогда я возьму». Девушка тут же подняла кольцо, отползая назад. Он ее провоцировал взять круг, значит, ему нужно то, что сможет сделать Рокси с помощью круга, что там была. «О, привет!» От ужаса вздрогнула, услышав тихий голос за спиной, и тут же отскочила. Зеленоглазый парень стоял сзади, а я его даже не почувствовала. Покрытые будто туманом глаза с почти черными мешками под ними вызывали опасения. «Не бойся, я ничего тебе не сделаю, как-то слишком мило. Я Гюнай 30, луна, видимая в течение дня, а ты Бадан Бариет». Озноб прошелся по телу, встала, усмехаясь. Если остальные маги отличались одеждой из черной кожи, этот был увешан огромным количеством цепей, некоторые из которых крепилось к пирсингу, которого у парня было в достатке. Протянув руку вперед, парень продемонстрировал увитую бинтами руку и ладонь, покрытую шрамами. В центре красовался символ Лилит. Сердце забилось как в клетке. «Суицидников и мазохистов я не люблю». Он не вызывал теплых чувств, несмотря на показное дружелюбие. «После этой руки особенно. Это жутко, признаю. Не могу сказать, что приятно, но, думаю, полезно». «Очень». Парень медленно опустил маску, заставляя напрячься тело. Зубы у него были спилены, как у акулы. «Ты что-нибудь хочешь?» Не убирая руки, словно змей-искуситель, он улыбался. Нервно дернулась щека. Сердце отдалось в ушах. «Он у них главный. Прости, но сделку с дьяволом я уже заключила и продавать больше нечего». Сглотнула. «Правда?» Голова по птичьей склонилась, являя грусть, заставив отпрыгнуть назад. Увы, краешком глаза поймала фей, что были явно заняты. «Страсть Валтора мне по душе больше, чем безумие этого. У меня еще есть планы, поэтому я знаю, что делать». Громкий крик, полный решимости, слава богу, перевел внимание на Рокси. Пока позволяла ситуация, взмахнула крыльями, отлетая подальше от стрёмного мага. Свет от кольца начал слепить, и я, стараясь не упустить ни мгновения, впилась лицом в остальных. «Я не буду больше убегать, жители неба и земли, идите сюда, помогите нам». На секунду утихло все, а в следующую здесь были и птицы, и звери, что облепили магов. Красноволосый, казалось, не замечал ничего, он был доволен. Так и должно было произойти, так ему и надо было. «Уходим, Гюнай». После этих слов все пять магов были рядом. Поджала губы, когда увидела дружелюбное лицо, что с радостью смотрело в мою сторону. Махание рукой стало еще более зловещим, когда, распевая, он произнес: «До встречи, девочки». Пребывая в растерянных чувствах, я уже и не заметила, как мы сели в автобусе и поехали обратно в город. Жуть какая! Отдаленно сидела от девочек и мешала какой-то коктейль. Пить я не планировала, но мерзкое чувство липкого страха осталось. Тревога. Раз маги добились того, чего хотели, значит, скоро они будут действовать, и им нужно. Уставилась на далекую фигуру барменши. Нужно, чтобы Рокси открыла портал и выпустила фей. Хотят принести их в жертву своей госпоже? Мысль о многоглазом монстре заставила содрогнуться всем телом, и я бы так и осталась сидеть и мусолить неприятные чувства, если бы конфронтация Стеллы и Брендона не вышла на новый уровень с участием Митси. Это та самая, которая им фотки отправила и над Блум издевалась. Расслабленно оперлась на руку. Стелла принцесса. Почему она должна соперничать с какой-то недалекой крестьянской девкой? Второй дубль добавила муза, начавшая петь Сэнди. С другой стороны, ни один Ривен в их отвратительных отношениях виноват. Скай виноват во всем и всегда. К печали вернули Набу и Лейла, кружащиеся по всему залу, заливаясь смехом. ТЦ, когда они вместе, зависть грызет нещадно, думалось мне, хотя подсознательно. Ладно, признаемся, я с наслаждением смотрела за их парой. Они действительно были прекрасны, но только когда вместе. Вздрогнула. Никаких больше ночевок. Бадан Барит, потанцуем. Руки потянули меня вперед, заставив коротко вскрикнуть от неожиданности. Моргнула, осознав, что стою в кружке с этой невыносимой парой. Ты была такой, Одина. Зверьем посмотрела на фею. Маняще задумчивой. Да и ты, Эйнабу, прекрасно танцуете вальс. Исправилась Лейла. Мне кажется, они надо мной издеваются. Причем ловко и со вкусом. Нечаянно наступив на ногу Набу, перехватила его невесту и уже ее крутанула, выполняя функцию мужской партии. «Лейла, у тебя есть шанс передумать и выйти замуж за меня. Эй, Бебада, не шути так». Наигранно испугавшись, житель Андроса поднял руки. «Ха-ха-ха», легонько улыбнулась, уводя наш с феей вальс подальше. Примечание к части. Дюны. https://pinit6yauapsits. https://pinit4e4dfk0. Часть 39. Примечание к части. Бичина. Сюжет начал идти достаточно быстро, надеюсь, не страшно. Отвечаю. Тройничок, вряд ли, только если в шутку. Набу, милый, чудесный, замечательный, чтобы поговорить, нужно было выбрать именно это место. Тон сменился. Теперь не могу этот апельсиновый бар, ну бесит он меня. Прости, Рокси попросила ее сегодня заменить. Мохито или пинаколада, могу добавить чего-нибудь покрепче. Грустно посмотрела на мужчину. Попса в исполнении музы была настолько девчачьей, что вызывала депрессию от воспоминания о девочке, которая обожала рок. Не слишком тонкий подкуп. Ты правда хотел посекретничать на виду у всей вашей компашки? Принимая бокал с чем-то, выгнула бровь. Поверь, каждый здесь знает, что никто из них меня сюда не приглашал. Тебя пригласил я. Обаятельная улыбка погоды не сделала, но прищуриться заставила. Набу, я уже осознала, что вы с Лилой два сумасшедших влюбленных. И я даже могу предположить, почему ты меня позвал, ведь твоя девушка делает ровным счетом то же самое. Поправив волосы и закинув из-за спину, потянулась к трубочке. Лимон с мятой и ликер, да, так собственно. Должен радоваться, не должен ревновать. Бухтение за спиной прервало мага, и я молча посмотрела на мучившегося рядом Ривена. Поймав извиняющийся взгляд, кивнула. Что случилось, Ривен? Что случилось, муза? Она изменилась, увлеклась другими вещами, другими людьми. Я, она совсем забыла про меня. Как же и столько растерянности было в голосе специалиста, что я удивилась. А ты чего? Посмеяться пришла, ну так смейся, и потерял ко мне всякий интерес.